Негласные подмены. Изобразительность — это постоянный фон нашего видения. Мы воспринимаем ее как должное и не замечаем, как она влияет на конечную форму видения. Она формирует наш опыт видения и наши теоретические представления о видении. Чтобы обнаружить зависимость, различные ее виды, нашего визуального сознания от изображения, может потребоваться огромное по силе напряжение переориентации. Искусствовед Энн Холландер напоминает, как изображения могут косвенно организовывать деятельность смотрения. В книге «Видеть сквозь одежду» она обращает внимание, что когда мы смотрим на себя в зеркало, иногда нам кажется, будто мы смотрим на картину. Мы воспринимаем себя как изображенного. Она отмечает, что, рассматривая себя таким образом, мы располагаемся в раме зеркала, будто создаем своего рода предварительный автопортрет, то, что сегодня мы могли бы назвать селфи. Изображение, по ее словам, дает стандарт, по которому оценивается непосредственно осознаваемое. Если следовать предположению Холландер, смотреть на себя в зеркале, по крайней мере, иногда оказывается зависимым от изображения способом смотреть и видеть. Это способ видения, который доступен нам благодаря тому, что у нас есть изображение, благодаря тому, что мы владеем изображениями как инструментами показа и демонстрации. Именно по образцу видения изображения, а также создания изображения или композиции, мы наблюдаем себя в зеркале. Идея о том, что видеть значит разглядывать изображение, что сам опыт видения воспринимается как своего рода взгляд в рамку, настолько укоренилась в нашем опыте первого порядка, что мы даже не замечаем ее. Рассмотрим отрывок из «Джейн Эйр», один из многих, который я мог бы выбрать в этой и других книгах, где рассказывается, что видит Джейн, в данном случае по прибытии на новое место работы. Я вышла на лужайку и принялась рассматривать фасад джентльменского дома. Это было трехэтажное здание в размерах не исполинских, но довольно значительных для помещичьей усадьбы. Бойницы вокруг кровли придавали ему живописный вид. Серый его фасад под карнизом загромождался вороньими гнездами, откуда теперь каркающие жильцы отправились на охоту. Далее виднелись холмы. На одном из этих холмов разбросаны были крестьянские хижины, отделенные одна от другой высокими деревьями. Между ними и господским домом возвышалась старинная церковь готической архитектуры. Еще я продолжала любоваться этой спокойной и приятной перспективой, с жадностью вдыхая в себя свежий утренний воздух и рассматривая обширное здание, назначенное в настоящую пору место пребыванием для одной старушки, как вдруг появилась на крыльце миссис Ферфакс в своем утреннем наряде. Бронте. Вот другой фрагмент, который следует в «Джейн Эйр» ниже. Облокотившись на бойнице и опустив голову вниз, я обозревала нивы и дороги, расстилавшиеся вдаль наподобие скатерти, светлый бархатный луг, опоясывавший со всех сторон серый фундамент дома, поле, широкое как парк, испещренное по местам старинным строевым лесом, рощу с увядающими листьями, украшенную гладко вычищенными дорожками, церковь на краю деревни, спокойные холмы, озаренные осенним солнцем, весь горизонт, окаймленный лазурным небом с бирюзовым отливом. Не было ни одной необыкновенной черты в этой сцене, но все вместе имело очаровательный вид. Возвращаясь назад через потаенную дверь, я едва могла разглядывать ступени лестницы. Чердак казался теперь грязным и мрачным, как погреб, в сравнении с голубым небесным сводом, которым я любовалась на кровле старинного дома. В этом описательном языке бросается в глаза не только его отстраненность, его стремление передать внешний вид сцены как бы со стороны, но и его привкус исследовательского акта. Несомненно, Шарлотта Бронте пишет так, будто описывает изображение, на которое смотрит или которое сочиняет. Она пишет так, будто мир — это своего рода изображение, которое нужно разглядывать. У меня снова возникает искушение воспользоваться словами Холландер. Изображение дает стандарт, по которому оценивается непосредственно осознаваемое. Слова Бронте дают нам представление, как изобразительность формирует наше отношение к визуальным наблюдениям, но делает это несколько негласно. Выражение «негласная подмена» принадлежит Гуссерлю, В работе «Кризис европейских наук» он утверждает, что Галилей скрытно подменяет математизированную концепцию природы обычным миром, в котором мы живем, жизненным миром. Не то чтобы Бронте была неправа или ошибалась в описании того, что Джейн видит, или того, как Джейн переживает то, что перед ней находится. И все же есть что-то в некотором смысле наивное в предположении, что простое видение или истинное видение может быть только таким. Видение именно таково и только таково для Джейн, для Бронте и для нас, благодаря переплетению визуальности и изобразительности, которое очевидно и в то же время скрыто и проблематично. Описать то, что мы видим, невероятно сложно, и эта задача требует согласования. Удивительно, но каким-то образом мы можем этого даже не замечать. Подобная нечувствительность к проходящим под поверхностью согласованиям, которые могут потребоваться даже для того, чтобы сфокусироваться на визуальной жизни, поражает в работах многих философов и когнитивистов. Питер Фредерик Строссен, например, утверждает, что визуальный опыт представляет собой знание объектов, обладающих различными качествами, расположенных в общем пространстве и продолжающих существовать независимо от наших обрывистых и относительно мимолетных перцепций. Видеть по Строссену значит воспринимать то, что находится перед человеком или вокруг него. Для Строссена нейтральное, прямое, теоретически беспристрастное описание природы такого эпизода видения должно иметь примерно следующую форму. «Разуму мне показалось, будто я наблюдаю то-то и то-то». Или «чтобы охарактеризовать мой визуальный опыт, можно сказать, что я видел то, что видел, предполагая, что я что-то видел как сцену следующей природы». Это предполагается не как часть теории, а как разъяснение общего сознания, в котором обитает визуальное сознание, артикулирование того, что он называет реальным реализмом здравого смысла, отношение к тому, что оживляет наш опыт видения. Строссен, как и Бронте, считают, что в визуальном опыте воплощается позиция отстраненного видения. Мы видим происходящее вокруг так, словно оно для нас изображено, будто это натюрморт, запечатленный для изучения. Думаю, Строссен был бы удивлен и, возможно, смущен, если бы ему напомнили, насколько изобразительной оказывается его характеристика обычного видения повседневной жизни. Безусловно, ему можно предъявить обвинение. Выбранное им слово «сцена» — театральный термин, предполагающий расположение реквизита и декораций таким образом, чтобы произвести на зрителей определенное впечатление, создать перед глазами публики, прикованной к своим местам, определенную картину. Характеризовать видение как понимание разворачивающейся перед глазами сцены значит неявно приравнивать воспринимающего к зрителю, рассматривающему декорации или живописные украшения, словно видение. Это всегда отстраненное, незаинтересованное осуществление способности наблюдения за простой видимостью. Другие философы, такие как Джон Кэмпбелл, подчеркивают перцептивную реальность вида. Например, «мы воспринимаем вид отсюда». Вот что пишет о видах философ Джон Кэмпбелл. «У нас есть обычное понятие вида. Например, когда вы тащите кого-то по тропе на гору, настаивая, что он насладится видом. В этом смысле посещать одно и то же место и наслаждаться одним и тем же видом могут тысячи людей. Вы характеризуете переживания, которые они испытывают, говоря, какой вид им открывается». С точки зрения реляционного подхода, это то же самое, что описать феноменальный характер из опыта. Но мы забываем, что даже обычное понятие вида является гибридным и квази-изобразительным в своей основе. Это остроумно показывает Агата Кристи. В один из моментов ее вымышленный персонаж, бельгийский детектив Эркюль Пуаро, и его надежный помощник капитан Гастингс вынуждены по делам своего расследования ехать по проселочной дороге. Достигнув вершины, Гастингс восклицает. Эти строки взяты из первого эпизода британского телесериала Агаты Кристи Пуаро «Приключения повара из Клэпхэма». «Смотрите, Пуаро! Посмотрите, какой вид!» «Да, вид очень хорош, Гастингс. Но лучше бы его для нас нарисовали, чтобы мы могли разглядывать его в тепле и уюте наших домов». Тогда Пуаро продолжает. «Вот почему мы платим художнику за то, что он подвергает себя таким испытаниям ради нас». Как и в случае с Гастингсом, Строссен, описывая видение, негласно подменяет изобразительный мир реальностью, которую мы знаем в нашем перцептивном опыте. То есть он подменяет созерцание натюрмортов, например, поставленных на стол в миске груши и персика, застывшей визибилия, привычным видением. Для Строссена визуальный опыт — это именно рассматривание мира издалека, как если бы смотреть значило ограничивать картину рамками. В этом смысле речь идет о способе думать об опыте как о чем-то, что моделируется на основе изображения. Важно понимать, что эта крипто-пиктографическая концепция видения придает форму не только теории видения, представляя последнее как опыт отстраненного созерцания сцены, но и самой концепции того, что мы видим, например, сцен или картин, обладающих различными свойствами объектов, находящихся в различных отношениях друг к другу. В нашей перцептивной жизни мы не можем просто принять как данность само понятие объект. С точки зрения концепции более феноменологической или энактивной, ориентированной на решение определенной задачи, на определенную ситуацию, мир не является просто набором объектов, которые мы можем найти, заключить в рамку и осмотреть, как если бы это было содержимое витрины в магазине. Исходить из такой предпосылки значит полагаться на то, что Мерло-Понти называл предрассудком мира. Эта идея о предрассудках мира является центральной темой «Феноменология восприятия Мерло-Понти» 1999. Нам нужен более богатый словарь, чтобы понять, что есть в визуальном мире, в котором, в конце концов, мы и живем, и от которого зависим, а это не только то, на что мы смотрим и что изучаем. Здесь есть места, через которые мы движемся, поля, на которых мы трудимся и играем, основания, на которых мы стоим, мебель, которой мы пользуемся, инструменты, с помощью которых мы выполняем свои задачи, обувь и одежда, которые носим. Есть всевозможные гибсоновские аффордансы и хайдеггеровские инструменты. Среда предстает перед нами во всем многообразии. Есть множество вариантов столкновения с ситуациями, в которых мы оказываемся. Идея, что ситуация или среда, если воспользоваться термином Мерло-Понти, это стул, уставленный отстраненными, обладающими определенными свойствами объектами, способна фальсифицировать опыт не меньше, чем мысль, что мы никогда в реальности не видели ничего, кроме чувственных данных. А эта идея прекрасно подходит институту изображения и, подозреваю, обусловлена им и стала доступной благодаря ему. Есть и другие концепции объективности, другие пути к оформлению понятия объекта, который работает не на основании изображения. Фреге, например, утверждал, что числа являются объектами, потому что мы называем их и делаем о них утверждения. Например, числительные могут стоять рядом со знаком равенства. Согласно этой концепции, то, что числа являются объектом, супервентно на логической форме. Эта логическая концепция объекта, конечно, не опирается на изображение, она опирается на язык. В обоих случаях объекты, так сказать, созданы для наших способов их представления. Спасибо Мэтту Бойлу за то, что он натолкнул нас на эту мысль. Опять же, это почти как если бы картина, которая является инструментом запечатления и осмысления наблюдаемого мира, буквально чем-то, что мы набрасываем, рисуем, малюем или конструируем, втайне подменялось своим опытом. Мы думаем, что описываем, исследуем или характеризуем наш опыт, в то время как на самом деле мы просто представляем изображение. Далее мы рассмотрим другие примеры такого рода негласной подмены. Мы предполагаем, что речь наделена свойствами правильно написанных предложений с хорошей пунктуацией. Мы описываем то, как представляем себе нашу речь, и ошибочно полагаем, что тем самым описываем саму речь. Или, как мы исследовали в предыдущей главе, мы смотрим на спонтанное радостное движение юной танцовщицы и не замечаем, что она уже является вместилищем санкционированной искусством модели того, как должен выглядеть и ощущаться танец. Может показаться, будто цель моего текста — осудить Строссена за ошибку или доказать, что зрение по своей реальной природе не является изобразительным ни в одном из тех смыслов, которые, как кажется, невольно предполагает Строссен. Но когда Строссен характеризует визуальный опыт как наблюдение за сценой, он ошибается не больше, чем Бронте ошибалась в своих живописных и театральных описаниях. Если здесь и есть какая-то ошибка, то она заключается в том, чтобы думать, что человек запросто и будто бы без малейших допущений описывает то, чем является для нас зрение реально, его истинную феноменологию, тогда как на самом деле он отражает только то, что мы делаем, когда видим, то есть стиль видения. Стиль, между прочим, сильно зависящий от изображения как стандарта того, что мы делаем, когда видим, и, следовательно, в некотором смысле, от целой идеологии или присущего культуре аппарата видения. Если тут есть ошибка, она заключается в ошибочной наивности, которая заставляет думать, что человек попросту говорит, как обстоят дела. Для сравнения, просто говорит, в чем заключаются различия между мальчиками и девочками, и в то же время не замечает, что участвует в создании переплетения. Натюрмортное видение, как его описывает Строссен, абсолютно неадекватно, если рассматривать его как модель видения в целом. Но оно прекрасно описывает один тип видения — индивидуальный стиль. И более того, без этого стиля видения жить мы не можем, равно как не можем жить без объектов или вышеназванных концепций. Нам нужны объекты. Например, они нужны нашей науке. Мы понимаем, что нам нужны изображения, чтобы мы могли иметь объекты. Здесь необходимо сделать два уточнения. Во-первых, как было отмечено в сноске выше, различные концепции объекта конкурируют между собой. Объекты мы можем понимать как отдельно стоящие автономные сущности, которые противопоставлены нам как обладающим различными свойствами индивидам. Но есть и другая концепция объекта, которая ближе к мебели, приспособлениям, фону, оборудованию и аффордансам нашей практической жизни. Изображение дает нам объекты в первом, а не во втором смысле. Но ничто из того, что я здесь утверждаю, не следует истолковывать так, будто изобразительность сама по себе ответственна за объектность подобным образом. Разумеется, язык с его субъектами и предикатами, функциями и аргументами, сингулярными терминами связан с объектностью не меньше, чем, сказал бы я, изобразительность. Не стоит забывать о логосе. Спасибо Еве Люси Бакхаус за то, что она высказала эту мысль, пусть и не слишком многословно, а также Шейну Батлеру, который критиковал меня в этом ключе на публичной дискуссии в университете Джонса Хопкинса в 2017 году. В целом, натюрмортное видение Строссена — это способ перцептивного сознания, зависящего от изображения. Его догадка — а сам характер этой догадки понять он не может, несмотря на ее справедливость, эстетическое. Это его чуткое признание значимости стиля видения, благодаря которому мы воспринимаем мир как состоящий из своего рода картин, обладающих различными свойствами объектов, зафиксированных для нашего созерцания.